Ручей вывел меня к холму, на котором не росло деревьев. Я надеялась, что на его вершине туман не настолько густой, и там я смогу дать охотникам бой, если они осмелятся выйти на солнце. Но чем выше я поднималась, тем хуже становилась видимость. Только когда я оказалась наверху и столкнулась с одной из каменных колонн, я поняла, что это уже непростой туман. Я добралась до одного из мест схождения, где, по преданиям, существует завеса, отделяющая наш мир от... Она замялась и забавно нахмурила брови. «От чего?» — заинтересованный подобной реакцией поторопил девушку я. «До сих пор никто этого не знал», — призналась Кира. «У нас в деревне считали, что это проход в царство мертвых, но следопыты рассказывали нам и другие истории про места схождения». «Значит, ты вот так запросто решилась прыгнуть в неизвестность?» «Нет, я сделала это еще когда покинула свою деревню. Мне некуда было стремиться, главное, подальше от Фейри. И что с того, что я окажусь в царстве мертвых?» Я прошла в круг камней и вышла с другой его стороны, но не увидела ни бесконечных пустошей, ни душ умерших. Передо мной простерся лес. Только это был уже совсем другой лес. И здесь не было тумана. Какое-то время я просто отдыхала и радовалась, что все осталось позади. Я нашла эту деревню, но не посмела в нее заходить, решив сперва посмотреть, чем живут люди этого мира. А потом появились они. «Почему ты была так уверена, что они не последуют за тобой?» «Не знаю», — она уперла взгляд в землю. «Фейри — могущественные создания, но мне казалось, что они не посмеют покинуть свой лес. Затем я пыталась увести их подальше отсюда, но у меня ничего не вышло. Тогда ты и вступилась за этих детей, когда их атаковали. На них напали по моей вине. Я должна была сделать хоть что-то, чтобы им помочь», — твердо произнесла Рыжулька. «Скажи им, мне очень жаль, что из-за меня они оказались в опасности». «Кира извиняется за то, что привела за собой того наркомана-мутанта, который на вас напал», — исполнил я ее просьбу. «Но ведь она нас спасла, так что не считается», — мотнул кудряшками Джош. «И вообще, почему она тогда сразу убежала? Если бы осталась с нами, ее бы не подстрелила карга Келли, и нам бы не пришлось спасать ее из больницы». «Значит, это все же ваша работа», — кивнул своим мыслям я. «И чья же это была светлая идея — вытаскивать раненую на веревках через окно?» Ребята в панике запереглядывались, понимая, что сболтнули лишнее. «Моя!» — взял вину на себя веснушчатый предводитель, встав со своего места и стукнув себя кулаком по груди. «Я сам все придумал и организовал». «Эй, а мы, получается, как бы ни при чем?» — тут же возмутилась Бекки. «И вообще, с ней там плохо обращались. Мы должны были ей помочь». Ее тут же поддержали остальные. «И вы помогли!» — перекрикивая начавшийся гомон, согласился с этим утверждением и я. «Вряд ли наш наркоман приходил ночью в больницу, чтобы пожелать Кире скорейшего выздоровления. Но вы хотя бы задумались, насколько это было глупо. Этот...» — я запнулся, после чего раздраженно махнул рукой. «Эта тварь реально опасна. Вы не представляете, насколько вам повезло, что вы с ней разминулись». Дети виновато потупились. «Я не мастер воспитательных бесед, да и нет у меня задачи наставлять всех встречных на путь истинный». Но мои слова в совокупности с укоризненным тоном хотя бы заставили их престыжно смолкнуть. «Итак, фейри хотят, чтобы местные выдали им тебя?» Воспользовавшись моментом, я задал недоуменно наблюдающей за нами девушке наиболее важный в данной ситуации вопрос. «Считается, что я уже принадлежу им», — покачала головой она. «Фейри нет нужды просить об этом. Они возьмут свое сами». «Тогда к чему было то послание?» «Это...» Она замялась. «Это было заявление их прав на эти леса. А раз здесь живут люди, значит, они тоже обязаны платить дань. Фейри хотят, чтобы местные жители им подчинились, признали их власть над собой». Я несколько секунд крутил новые сведения в голове, но все же не сумел выстроить четкой картины происходящего. Рассказывая свою историю, девушка звучала предельно убедительно. Ей безумно хотелось выговориться, и она это сделала, доверившись первому встречному, который не просто смог ее понять, но и был готов выслушать. Учитывая, что ей довелось пережить, В этом нет ничего удивительного. Вот только в ее рассказе было слишком много нестыковок. Возможно, сама она, как непосредственный участник событий, этого не осознает. Но мне, стороннему слушателю, хочется вопить в голос: «Не верю!» Все произошедшее слишком сильно напоминает постановку, рассчитанную на единственного зрителя, саму Киру. Зачем-то ее как будто вынудили податься в бега. И мало того, что не попытались всерьез остановить, а словно вели за ручку до самой границы миров. Это их завеса. Есть множество способов установить связь между мирами, в том числе и таких примитивных, которые работают лишь при определенных условиях. Возможно ли, что фейри не могли просто взять и самостоятельно пересечь границу? Для чего им понадобился? Ключ? Или просто уважительная причина? Впрочем, это не так уж важно. Мне в любом случае не нравится, к чему все идет. В конце концов, полноценное вторжение не совсем моя компетенция.